Глава вторая. Чакры. Для гармоничной работы с каналами нам нужно узнать работу чакр, потому что во время ритуала мы будем брать из них энергию для усиления работы. Например, из сердечной чакры можно отправить импульс от одного человека к другому. А еще, чтобы понять во время чисток, какая из них заблокирована. Многим они уже знакомы, кто-то услышит впервые. Чакры — это восточное учение. Про них знают, но никто их не видел, ни хирург, ни патологоанатом, за исключением ясновидящих. Но если они не работают, то на жизни человека это отражается. На санскрите чакра означает колесо, диск, и выглядит как постоянно вращающийся круг. Вместе они похожи на светофор, расположенный от начала позвоночника до темени, только светящийся всеми цветами радуги. Для запоминания цветов и последовательности есть считалочка. Каждый — красный, охотник — оранжевый, желает — желтый, знать — зеленый, где — голубой, сидит — синий, фазан — фиолетовый. Протестируйте, какая из чакр не в порядке у вас, а потом исправьте это. Проблемы могут быть одновременно в нескольких местах. Проработка. С помощью медитации, чакровых свечей, масел, визуализации. Все это можно купить или послушать в интернете. Муладхара. Физически находится в области промежности, копчик. Отвечает за жизненную энергию. У кого она развита от природы, хорошо идут материальные дела и бизнес. Для мага важна ее налаженная работа, чтобы было достаточно сил для ритуала. Сбои вызывают болезни близлежащих органов, прямая кишка, тонкий кишечник, копчик, крестец и так далее. Сватхистана. Располагается между лобковой костью и пупком. Это склад, где хранится наша сексуальная энергия, центр эмоций и творческого потенциала. Дает хорошее самочувствие и высокий жизненный тонус. Такой человек неутомим, энергичен, вынослив и активен. Имеет много удовольствий. Неправильная работа этой чакры ведет к чрезмерности, чревоугодию, сексуальные извращения, измены, плюс болезни близлежащих внутренних органов, поясницы, мочеполовой системы, кишечника. Большинство людей именно на этих двух чакрах имеют свой опорный энергетический центр. В магии на них проводят привороты, присушки, притягивают обстоятельства и деньги. Поэтому, когда блокируют именно этот центр, произнося слова «чтобы лишь меня желал», мужчина может начать терять деньги. А уж если говорят «чтобы думал», это чакра головная. Чтобы тосковал — сердечная. Чтобы думал, желал и страдал — все три. Теперь поняли, для чего нам нужна эта скучная тема? Продолжаем. Манипура. Расположена в области солнечного сплетения, используется для боевой и черной магии. В минусе появляется страх, тревога, подавленность, агрессия, вечный воин. Анахата. Находится в центре грудной клетки, та самая сердечная чакра, базовая опорная точка. Именно через нее работает белый маг, через нее идет эмпатия, сострадание. Это самый отзывчивый центр, дающий много энергии, чувств. Когда говорите «я чувствую, люблю, ощущаю», вы это делаете именно ей. Угнетенная анахата — это невозможность любить, черствость, жестокосердие, пустота, отсутствие радости жизни. На физическом уровне проявляется как болезни сердца, легких. Вишудха — головная чакра. Найти ее можно в центре КДК у мужчин, еремная ямка у женщин. На проблемы в работе указывают заикание, задержка речи или невозможность высказать наболевшее, вербализацией. Мы используем ее во время чтения заговоров, шепотков, силы слова. В минусе дает болезни шеи и щитовидной железы. Аджна. Центр третьего глаза. Концентрируется в середине лба. Это способность ясно видеть сущности, бесов, ангелов, будущее, прошлое, домовых, лесовых. У мага с этим центром идет много работы. Сахасрара. В переводе с санскрита — цветок лотоса. Анатомически расположена на макушке. На Востоке считают, что дух покидает тело через этот центр, Она связывает человека с иными мирами, Вселенной, отвечает за связь с Богом, сущностями высокого плана, духовными учителями, путешествиями в астральные миры, под ключку к каналам, эгрегорам. Тоже опорная точка для магических работ, но не у всех развита. Разбалансировка этих двух чакр дает сумасшествие, головные боли, заболевания нервной системы и мозга, кисты, опухоли. Итак, вы поняли, что почти все семь чакр так или иначе будут задействованы нами в процессе энергетической работы. Рунический талисман. Это скандинавская магия. Нам она нужна для установки защит, для создания талисманов. Запомните главное, рунический эгрегор иногда конфликтует с христианским. Для начальной активации руны любят кровь, когда, к примеру, рисуют ее красным фломастером на руке, а затем смазывают несколькими капельками из небольшого прокола в пальце. При клиентах, конечно, так не делаем, иначе их психика может не выдержать подобного. Когда в 23 года я пришла в магию, было крайне мало информации, до всего приходилось доходить самой. Мы с мужем делали талисманы из деревянных линеек. Это сейчас можно купить готовые нарезки из любых пород дерева, любой формы. Так вот, чтобы убрать цифровую разметку линейки, супруг обжигал заготовки на горящей плите. И, конечно, обжигался. И мы заметили такую штуку. Чем сильнее он страдал, тем быстрее срабатывал талисман. В общем, руны активируются воздухом, дыханием или кровью. Обязательно проговорить, чего именно вы хотите от талисмана. Его можно нарисовать, например, на камне, выжигать на дереве, коже, вырезать, рисовать на фото, в больной области, легкие, сердце, желудок, на руку, на фантом. При изготовлении талисмана не должно быть мыслей о проблемах, только о светлом и хорошем. Установка на свет, любовь и все самое хорошее. Как понять, что руны с вами работают? Начните с талисманов. Выберите символ, активируйте, загадайте желание. Если сбудется быстро, все хорошо, восприняли. Можно приступать к рисованию их на руках, ставить символы на предметы, пробовать ставы, сочетание рун и многое другое. В том числе установки рунических защит. Руны восстанавливают энергетическое поле, уплотняют кокон, помогают исполнять желания. У меня несколько комплектов рун на все случаи жизни, и я их использую по надобности. Есть каменные, деревянные, серебряные, мельхиоровые, бумажные. Носить заговоренную руну нужно где-то при себе, например, в кошельке. Когда событие произошло, руна сломается или потеряется. Так она дает знак, что отработала. Если потерялась, но нашлась, нужно почистить. Пронести через пламя свечи, чтобы не закоптилась, чтобы ей не было жарко. Персонифицируем, относимся как к живым. Можно опустить в гималайскую соль на одни сутки. Перезаряжаем, возвращаем на место. Если потерялась окончательно, делаем новую. Можно делать сочетание из нескольких рун. Они называются ставы. Название рун в интернете может отличаться, но это не значит, что так неверно. Просто как и у карт Таро, у них может быть одновременно несколько имен. Руна Манас. Талисман помогает воплотить планы в жизнь путем воздействия на людей. Примеряет врагов. Если человек что-то хочет сделать, но нет средств, то руна может привлечь тех, кто ему поможет. Например, человек написал книгу или имеет проект, но не знает, что делать дальше, сам не справляется. Надо загадать желание на решение проблемы. Для зарядки нужно поднести талисман к губам, назвать оберег три раза по имени. Руна Манас, Манас, Манас, помоги мне. Сделать то-то и то-то в течение такого-то времени. Руна Гебо. Привлекает партнерство, дар и любовь. Помогает избрать спутника жизни. Например, у женщины два партнера, и она не знает, кого из них выбрать. Также подносим талисман к губам, три раза называем руну по имени и просим. Если спутника жизни нет, эта руна поможет привлечь его в жизнь. Кроме того, она поддержит предпринимателей в привлечении тех партнеров по бизнесу, кому можно доверять. В трудных ситуациях помогает принять решение. Может послать знаки, например, какая ситуация правильная. Просить руну о помощи также. руна Ансуз. Действие талисмана – получение посланий, знаков и подарков. Предупреждает о предстоящих событиях, хороших и плохих. Каждое предупреждение надо рассматривать как дар. В ответ благодарим обязательно. Помогает в решении дел, которые выполняются коллективно. Личные просьбы для себя игнорирует. Притягивает в семью добро и благополучие. Руна Одол. Отдал. Используем ее только в крайнем случае, кома и прочее. Но придется расстаться с чем-то. Берет деньгами. Руна Урус. Действие талисмана укрепляет дух, помогает завершить старые дела и начать новые, придает мужчинам силу, а женщин делает привлекательными. Используется с целью завоевать любовь женщины или мужчины и восстановить старую дружбу. Например, женщина не может уйти от мужа, переехать в другой город, не решается уйти с нелюбимой работы. Даем эту руну. Руна Перт. Помогает, как птица Феникс, преодолеть прошлое. Избавляет от неприятных воспоминаний. Возвращает, избавляет от неприятностей, от депрессии. Можно на нее не загадывать желание, просто держать на груди. Носить не менее 15 дней. Руна Наутиз. То же самое, что и Перт. Выход из тупика. Оказывает помощь в самые трудные минуты. На нее тоже ничего не загадываем. Главное — носить на сердечной чакре. Руна Инус. Снимает напряжение, создает условия для хорошего отдыха, усиливает потенцию у мужчин. Можно носить при себе, даже не загадывая желания. От тоски носим на сердечной чакре. Руна Эйвас. Ее значение — защита. Она помогает спортсменам в достижении побед, результатов. Ей покровительствует выносливый бог, меткий стрелок. Помогает довести сложное дело до успешного конца, например, помощь в судебном процессе, а также помощь близким и родным, когда у них трудности, нет выхода. Можно носить самой. Руна Альгис. Одна из самых востребованных защит. Оберегает от любой опасности, нападения, ограбления и козней недоброжелателей, но только если носишь на теле. Очень мощная защита от порчи. Руна Фёху. Фёу. Одна из раскупаемых, потому что приносит деньги. Помогает в приобретении недвижимости, продажах. Даем на продажу машины, покупку. После чистки квартиры на продажу. Предупреждает о надвигающейся опасности со стороны приобретенного жилья, машины и тому подобное. Но помогает только для себя. Каждый должен у нее просить сам за себя. Если надо, чтобы в жизни было больше физической близости, тоже можно попросить. Носить в кармане, кошельке, не на теле, потому что это денежная руна. Руна Вуньо. Хорошо помогает в трудные минуты, способствует укреплению здоровья, создает условия для построения счастливой жизни. Если это надо, то просто носим, не загадываем ничего. В праздничные дни, когда семья вместе, может выполнять пожелания, которые для всей семьи. Взять в руки, когда все вместе за столом. Просить на всю семью. Руна Ера. Плодоносный сезон, урожай. Несет плодородие, процветание, достижение успеха. Завершение долгосрочных дел. Придает сил, энергии, уверенности в себе, чтобы носитель смог довести начатое дело до успешного конца. Руна Кано. Энергетическая руна. Помогает беременным женщинам в период вынашивания ребенка сформировать его образ, внешность, характер, предрасположенность к определенному виду деятельности. Предназначена творческим людям, желающим воплотить свои идеи в жизнь. Покровительница охотников, рыболовов, кладоискателей. Руна Тейвас. Энергия воина. Помогает всем военным в любой борьбе во все времена. Кроме того, дает помощь и защиту высших сил. Например, во время лечения ее можно надевать на себя. Руна Беркана. Помогает при бесплодии, а также в сложных родах. Означает рост и плодородие. В повседневных делах приносит благополучие, плодородие и благосостояние, духовное обновление. Ее дают садоводам, огородникам и людям, которые хотят избавиться от негативных привычек. Человек просит сам за себя. На нее надо загадывать желание, носить при себе. Руна Эвас, Эйвас. Движение, прогресс. Правит любые ситуации, хронические болезни. Однако положительного результата следует ожидать не мгновенно, дает медленный рост. Тише едешь, дальше будешь. Используется, если человек хочет, чтобы его путь был чист от проблем. Чтобы все давалось легко, пусть носит ее при себе. Кроме того, она помогает путешествующим по воде. Руна Лагус. Означает священный брак, интуиция, вода. Любимая руна всех провидцев, колдунов и прочих. Способствует развитию магических способностей, улучшает интуицию, посылает знаки, усиливает гадание, помогает влюбленному заключению брачного союза, предотвращает или сокращает разлуку. Руна Хагалас. Помогает выйти из заколдованного круга, особенно в минуту душевного разлада с самим собой. Действует моментально. Носить на груди до облегчения ситуации. Если не теряется, то чистим в соли и снова можно использовать. Руна Райдо. Дает помощь всем отдыхающим, особенно путешественникам. Защиту в дороге, самоисцеление, благополучное возвращение домой. Уложить в документы, брать с собой в путешествие. Сотрудники ГИБДД будут более ласковы. Если захватить ее в духовную дорогу, сильнее проходит работа. Руна Туризас. Туризас. Означает «башня». Для тех, кто хочет освободиться от отжившего в своей жизни. Поможет сосредоточиться, проанализировать ситуацию, отпустить прошлое, расчищает дорогу в будущее, оберегает от обмана и самообмана. Необходимо носить тогда, когда надо принять сложное решение, а человек не знает, что ему делать. Особенно поможет носителям программы «Страх принятия решения». Загадывать на нее не надо, действует сама. Носить при себе до тех пор, пока не свершится действие. Руна Дагас. Трансформация, помощь в тяжелые моменты жизни. Например, в болезни, застои в делах. Организм наполняет энергией, возвращает человека в период достижения и процветания. Руна Иса. Исса. Застой, лед. Тормозит неблагоприятные процессы. Может затормозить конфликт, дать покой. Поможет тяжело больным приостановить развитие болезни. Руна Соул. Соулу. В наше время ее часто покупают детям и подросткам. Этой руне покровительствует высший бог. Очень могущественная, помогает получить образование, работу, создать семью. Люди с проблемами в здоровье используют эту руну для восстановления организма до клеточного уровня. Поэтому она самая сильная из всех. Как аркан Таро, солнце и мир дает целостность. В неясной сложной ситуации подскажет выход из положения. Дает подсказки, предупреждает об опасностях. Просит сам человек. От учителя. Руны, на которые мы ничего не загадываем, носим на сердечной чакре. Денежные в кошельке. Что такое заговор? Заговор — это лечение словом. Магические слова, словесно-энергетическое воздействие, средство для осуществления желаемого. Оно имеет конкретную цель — вылечить, защитить, избавить и так далее. В заговоре используются слова силы, обращение к святым или сильным помощникам. Он бывает личный и заочный. Все работает, даже если человек не знает, что его будут лечить. Структура правильного заговора. Завязка. «Иду я по полю» или «вышла из дома», «умылась», «пошла». Перечисляются магические помощники. Чем их больше и чем они сильнее, тем лучше. Сценарий. Входит то, от чего вы хотите избавиться или что приобрести. Чем лучше ядро, тем сильнее. Замок. Он же ключ. Замыкание своего дела. Там, где его нет, обязательно говорим сами. Например. Ставлю защиту на проделанную мною работу сроком на 1 год. А также ключ, замок, язык. Аминь. Или сие слово есть утверждение и укрепление. Им же утверждается и замыкается. И ничем, Ни воздухом, ни бурей, ни водой дело сие не отмыкается. Можно, ставлю я на свои слова щит, который мое дело оборонит. Ключ в небе, замок в море. Аминь. Правила заговорного слова. Многие правила не всегда актуальны, так как ритм жизни такой, что клиент не будет ждать, когда придет нужное время. Они приходят, когда им удобно. А кто музыку оплачивает, тот и танцует. Дело ваше, будете ли вы это использовать или нет, но все из перечисленного дает усиление. Женщины отчитываются в женский день, среда, пятница, суббота, а мужчины в мужской, понедельник, вторник, четверг. Четверг, среда и пятница – денежные дни, хороши ритуалы на деньги. На Пасху и другие большие церковные и бытовые праздники есть множество специальных ритуалов, заговоров, подробности в других книгах. Стараемся не назначать первый день лечения в понедельник и воскресенье. Если читаете неотрывно, например, 40 дней, 3 дня подряд не прерываемся. Чтобы усилить заговор, выполняем следующие требования. Произносим его на утренней или вечерней заре, когда солнце всходит и заходит, потому что Бог есть солнце. Усиливает заговор состояние луны, убывающая на убыль, растущая на прибыль. Но под нее подстроиться сложно, если нужно срочно. Новолуние и полнолуние – деньги, удача, любовь. Лучше делать в первой декаде, потому что последний лунный день не принесет результата. Читая заговоры, смотрим на солнце, восток или запад. Если хотим, чтобы что-то ушло, например, порча, открываем форточку. Хотим, чтобы прибыли остались, денежки, например, форточка должна быть закрыта. Если вы обращаетесь к духам покойных, окна должны быть плотно закрыты. Если вы зовете к себе удачу, откройте окна. Обряды, направленные на то, чтобы забыть прошлое, или направленные на то, чтобы прошлое забыл другой человек, нужно делать на восходе или до восхода солнца. А если ваша цель – повлиять на свое будущее, заговоры нужно читать на закате. Произносящий заговор располагается лицом на восток у открытого окна, форточки. Если конструкция дома не отвечает этим требованиям, то человек, читающий заговор, должен смотреть на восток, а помещение должно проветриваться. Заговоры, произносимые днем, должны быть направлены на восток, вечером на запад, к заходящему солнцу. В зимнее время заговоры необходимо читать в полдень или после заката. В летнее время заговоры читают ранним утром, до восхода солнца, или с 12 до 2 часов дня. Ничего не должно отвлекать, ничто не должно мешать. Никаких присутствующих лиц, например, за исключением мамы ребенка, иначе негатив может перейти на них. Заговорные слова произносим тихим голосом или шепотом, но я привыкла говорить громко. Человек должен был слышать, о чем говорю. Во время чтения заговора думаем только о произнесенных словах, а не о делах. Гоним плохие мысли, иначе в моменте потока сами себе намагничим проблемы. Любой заговор всегда повторяем 3 раза. Лечение минимум 3 дня. В идеале до чистой свечи, но на это редко идут, экономят. Перерыв между сеансами не больше 1 недели, иначе без защиты человек наберет нового негатива. Защиту ставим только на очищенное поле, иначе негатив закроем внутри. Заговоры произносим натощак, спустя 3 часа после еды, только на легкий желудок, но не голодным, иначе может тошнить. Предупреждаем, что человек должен приходить не на полный желудок. Накануне серьезного лечения в очень сложных ситуациях желательно соблюдать 3-дневную вегетарианскую диету, исключить мясо и сахар, замена медом и фруктами. Надо отказаться от всех радостей жизни – табака, секса, вина. Когда отчитываем 40 дней, вообще не должно быть никакого алкоголя. Перед началом работы всегда мысленно, ножом, мелом или веревкой очерчиваем рабочий круг, внутри которого и делаем работу. Когда из него вышли, представляем, что весь снятый негатив уходит в магму Земли или в места, отведенные космосом. Можно побрызгать внутри круга святой водой или водой с солью. Больного отчитываем со спины. Он сидит или стоит, а мы по спине катаем яйцо или отжигаем свечой. Если человеку не тяжело стоять, пусть стоит, так энергия не замыкается. Чтобы придать заговору силу, мы осеняем больного троекратным крестным знамением свечой в руке, так замыкаем энергии. Во время заговора желательно правой рукой делать круговые движения, не касаясь спины, будто что-то вытираем тряпкой, мысленно посылаем больному свет и любовь или тепло из руки. Можно поглаживать проблемное место рукой, свечой или яйцом, например, грыжа на спине, свечой, кругами или поглаживание ладонью. Отчитывая человека с таким же именем, например, тоже Елену, как и мастер, или двух людей с одинаковыми именами, надо добавлять «Божьей милостью», «Раб Божий», «Божьей милостью Елена». После лечения обязательно надо откупиться и отдариться. Руническую защиту даем с собой, чтобы не набрал нового негатива. Подопечный носит ее в кармане, в кошельке, на теле. Никто не должен ее трогать. Желательно держать на уровне груди. Например, женщины могут носить в бюстгальтере, в сумке, кошельке. Талисман должен быть всегда при себе. Он защищает на расстоянии 10 метров. Самый простой оберег – это руна Альгис, сделанная на деревянном спиле круглой или прямоугольной формы. Наносится она выжигателем или лаком для ногтей. Можно красным перманентным маркером. Защита с него не снимает то, что есть, но не даст навести ничего другого. Люди творческие могут купить в строительном магазине черенок для лопат, нарезать лобзиком и начертить, в идеале, если они будут из осины. Можно приобрести готовые деревянные заготовки в интернете. Озон. Делаем то, в чем абсолютно уверены, что должно помочь. Это правило касается того, что не надо изобретать колесо. Никогда не делайте зло. Помните о законе бумеранга. Зло прорастит зло. Если заговор вне дома, то не оборачиваемся и ни с кем нельзя разговаривать, иначе заговор не сработает. Выполняя любые магические действия, если чувствуете, что кто-то за вами наблюдает, не прекращаем магических действий. Это могут быть и покровители. С кровными родственниками нужно быть осторожными во время лечебных процедур. Нежелательно использовать обратку, если снимаете что-то с кровника. Тут читаем отводящую молитву. «Иди туда, где люди не ходят, где звери не бродят. Иди в бездну, на самое дно». Магия на удачу, успех, богатство, на учебу, выигрыши не несет вреда. Но если лечим болезнь, можем перехватить. Особенно если она засела в голове, то можно перетянуть на себя. То же самое касается мужа. Тут тоже можно получить сильный энергетический удар. Я уже говорила, что поначалу у меня часто бывало такое. Вечером после лечения я могла чувствовать ту боль, что беспокоила клиента. Например, головная боль. Это нормально. Все время надо использовать все методы защиты. Правило церкви. Человек за время лечения не должен приближаться к тем людям, которые делали ему зло, и ходить в церковь, пока не установлена защита, чтобы не набрал нового негатива. После ритуала принять душ или руки подержать по локоть в проточной воде. Можно одновременно лечить родственников. Для каждого отдельно своя свеча и воск. Перед любыми ритуалами сначала делается чистка. Если на машину, то чистим машину. На квартиру, то квартиру. На мужа и жену чистим их ложе супружеское. Дни недели и практика. Понедельник. Ритуалы для подсознания, гадательный день. Хорош для предсказаний. Не стоит читать заговоры на деньги и удачу. Помните песню про зайцев? Чтоб они не делали, не идут дела. В пост тоже нежелательно делать обряды на финансы. Только от чистки – чистки. Это лучшее время для молитвы. Вторник. Ритуалы для наказания, быстрой жажды мести, призвание силы, выносливости. Получаются очень сильные защиты. Среда. День Юпитера. Хорош для торговли и материальных вещей. Четверг. Денежный день. Для бизнеса, инвестиций. Пятница. Ритуалы на любовь, защиту и красоту. Суббота. Ритуалы для защиты семьи, дома и лечения. Воскресенье. Ничего нельзя делать, даже гадать, только если нельзя прерываться. Защита от снятия. Сейчас мы рассмотрим очень важную тему – замок на снятие или защита на снятие. ставится он на колдовскую работу, тогда, когда ведьма хочет закрыть свое черное дело, чтобы ни один другой маг не снял негатив. Как можно определить, что есть замок или закрытие на снятие? Человек, даже понимая, что с ним что-то не так, не может дойти до целителя. Вот он уже записался, но утром перед визитом у него скручивает живот, спину. Неожиданно вызывают на работу. Что-то происходит, чтобы он отменил визит. Расскажу вам историю для примера. Обратилась как-то ко мне одна милая женщина с просьбой почистить дом. Было подозрение, что они с мужем неспроста там все время ругаются. Договорились, и начались у них разные поводы для отмены моего визита. Месяцев 5. То сильный мороз, то коронавирус, то дети заболеют и тому подобное. Вроде все естественно и выглядит вполне натурально, только я сразу предупредила: ребят, у вас, похоже, защита от снятия стоит, поэтому можно ждать чего угодно, чтобы я до вас не доехала. Ну да ладно, мы ж не привыкли сдаваться. Назначили день. Они должны были за мной приехать на своей машине в определенное место, куда меня доставит муж. Хорошо, что он заранее отправился выкатывать машину из гаража. Не завелась, сел аккумулятор. Заряжает, заводится. А я смеюсь, говорю, то ли еще будет. Приехали в обозначенное место. Я пересела к клиентам, едем. От пункта А до пункта Б дорога минут 40 через село. У меня, как всегда, куча до них и после моря работы. Все спланировано. Вдруг машина начинает вилять по дороге. Едем на шикарном внедорожнике последней модели из салона. Спускает колесо. Бывает. Хозяин отправился его менять. Берет домкрат, а он не работает. Мужчина очень удивлен, недоумевает. Говорит: Елена, неужели так проявляется защита от снятия? Я в это не верил. А теперь думаю, что это правда. Ну что делать? Решили поставить машину так, чтобы колесо было немного на весу. Вдруг удастся поменять. Не выходит. Я начинаю читать заговор на открытие дорог. На трассе никого. И тут клиент видит в лесополосе другую машину. Идет туда. У авто сидит пара и обедает. Попросил он у них что-то, что можно подложить под домкрат. Водитель другой машины сначала гостеприимно приглашал его за стол, а потом предложил самому взять в багажнике все, что ему нужно. Он, удивленный неожиданным гостеприимством, открывает багажник, а в нем лежит доска такого веса, формы и размера, как ему нужно. Поставил колесо. Сел в машину и говорит: «Лена, а это что, ваши ангелы нам доску подложили?» Я говорю: «Ну, доску не доску, а помощь могли». Все сомнения после этого у них полностью отпали. Замки бывают разные. Препятствия — самая безобидная вещь, с которой можно столкнуться. Далеко не всегда это безопасно и для целителя. Если стоит такой замок, я не всегда берусь за лечение. Очень дорого. Можно оплатить ремонтом машины, здоровьем. Пример. Я отказала мужчине, на котором был приворот с закрытием. Он со своей девушкой дошел до другого специалиста, и там, при них, у лекаря прорвало батарею. При этом пострадал ее новый дорогостоящий ремонт и соседи. Люди, которые обращаются к магам, не понимают, через какой удар мы можем пройти. Как я уже говорила в опасностях, порой снятие порчи с такой защитой заканчивается сильнейшим физическим ударом для мага, вплоть до вызова скорой. Одна сила сталкивается с другой, и я вам скажу, не слабо так. Целые сутки тошнит, кружится голова, падает или повышается давление, трясет в ознобе или лихорадке, прихватывает живот. Лежишь пластом и думаешь, быстрее бы закончился этот кошмарный день. На магическом сленге это называется «целительские войны». Не правда ли очень круто? Тебя словно каток переехал. Но это же мелочи в сравнении с революцией. К защите от снятия также можно отнести магию непрогляда, скрытие воздействия. Благодаря ему никто не может считать, что на жертве есть какой-то негатив, а также таролог не может увидеть описание врага. Мы тоже будем с вами ставить защиту, чтобы никто не мог считывать, сканировать, смотреть биополе человека. От учителя. В случае белого лечения тоже ставится защита на проделанную работу, но там и механизмы разные, и слова. Схожесть с первым замком только в том, что никто из колдунов не может навести никакую порчу на защищенного, пока не разгадает условия снятия. Например, только тот, кто в океане всю воду изопьет, волосы сосчитает, Только тот мое дело поломает. Колдун при этом, конечно, никак не страдает, в отличие от черных замков.